Глава 33. Правосудие будущего. Говоря об отправлении правосудия в будущем, многие подразумевают применение искусственного интеллекта и виртуализацию судебных процессов. Но это будет означать всего лишь, что мы перенесем все недостатки правосудия, обсужденные в этой книге, на новый технологический уровень, не устранив того, что превращает правосудие из стержня и опоры общества в развращающую и разочаровывающую инстанцию, каковой оно является на сегодняшний день. Ученые из Джорджтаунского университета в Вашингтоне заявили, что внедрение нейросетей в судебный процесс лишь ускорит рассмотрение дела, но никак не повлияет на справедливость решения. Отмечается, что нейросеть будет учитывать все обстоятельства на предварительных слушаниях, личность подозреваемого, его возможности, а также наличие или отсутствие криминального прошлого при освобождении до суда под залог. Однако свойственная людям предвзятость будет скопирована автоматической системой. Беспристрастный робот-судья способен отправлять правосудие лучше человека и в недалеком будущем может его заменить. Такое мнение высказал президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко на открытии 9-й Московской юридической недели. Алгоритм, принимающий судебное решение, возможен уже сейчас. В век цифровых технологий важно, чтобы судьи осознали это как свою собственную проблему. Быть вытесненными из профессии искусственным интеллектом – не самая лучшая участь, заметил Пилипенко. Также президент Федеральной палаты адвокатов назвал серьезной проблемой распространение среди адвокатов принципов волевой защиты, игнорирующей нормы права и угрожающей правопорядку. Пилипенко добавил, что адвокатская деятельность никогда не была приоритетной для государства. Добиться признания нашей профессии всегда удавалось и удается с большим трудом, так как адвокатура, как правило, противостоит силе государства. По его словам, сейчас адвокатам тяжело работать из-за состояния судебной системы и практики применения законов. Кроме того, суд редко выносит оправдательные приговоры по уголовным делам, а в гражданско-правовых спорах с участием государства часто занимает сторону последнего. Из-за этого некоторые адвокаты готовы препираться с судом, обострять обстановку в процессе. Сам Пилипенко считает, что это неправильное решение и что следует сохранять достоинство, даже зная о незаконности и необоснованности решения суда. Пилипенко призывает к конструктивному диалогу представителей адвокатуры, научной общественности и суда. Подводя итоги доклада, президент ФПА сказал: «Давайте сделаем так, чтобы перемены, которых мы все хотим, были осознанными, направленными на пользу страны и ни в коем случае не нарушали бы ни баланс интересов между гражданином и государством, ни баланс интересов между защитой и правосудием». В США также ведется диалог о будущем правосудия. Исполнительный директор службы судов и трибуналов Сьюзан Акланд Худ напоминает, что наши процессы не должны быть такими же старыми, как наши принципы. Но дело в том, что сами принципы, которыми так гордятся юристы, превратились в современном обществе в катастрофический фарс. Систему правосудия реформировать невозможно. Необходимо смоделировать альтернативную систему, выполняющую регулирующие функции в обществе будущего. Звучит настолько же утопично и революционно, как переход к коммунизму или анархизму. И создание альтернативы правосудию не представляется возможным без полной смены общественного строя, которая обычно ведет к нежелательным катастрофам. Но это не значит, что можно обсуждать подобные возможности, моделировать и даже проводить эксперименты с отдельно взятыми общинами, желающими попытаться изменить существующее положение. Между прочим, во всех системах предпринимаются попытки обходиться непосредственно без судебных слушаний, путем предварительных внесудебных переговоров и попыток договориться без суда. Причем эти механизмы давно отработаны и широко применяются. Необходимо рассмотреть и смоделировать следующие возможности в качестве альтернативы существующим системам. Интересно, как интернет предлагает альтернативы судебной системе. Например, во всемирной платежной системе PayPal, а также аукционной площадке eBay существует механизм урегулирования диспутов, и по сути он эффективно заменяет в большинстве случаев необходимость обращения в суд. Можно поспорить о справедливости и скорости их решений, однако удобство и простота неоспоримы. Сайты для фрилансеров исключают возможность не заплатить за работу, потому что заказчик вносит депозит на сайт до того, как исполнитель приступает к работе. Если возникают диспуты, они опять же разрешаются администрацией сайта. Использование таких механизмов должно расширяться и на другие сферы. И как раз здесь государство и могло бы сыграть прекрасно регулирующую роль, принимая на себя похожие функции. Подобные попытки осуществляются, но, как всегда, неуклюже и неэффективно. Не следует создавать систем, предполагающих возможность невыполнения контракта, и на мелком уровне интернет-площадок такие механизмы существуют и действуют уже давно. По сути, они разгружают в значительной степени судебную систему и снижают уровень невыполнения обязательств до практически нулевого. Обратите внимание, что при решении диспутов такого рода нет места адвокатам и непонятной юридической лексики. Если пофантазировать, можно перенести подобные механизмы и на любые другие виды деятельности и области права. Еще примечательно, что при решении диспутов на таких площадках нет понятия юрисдикции. Где бы ни находились вы и ваш партнер, диспут решается на сайте, которым вы приняли решение воспользоваться. Необходимо создавать системы, где от доброй или злой воли человека ничего не зависит. Не соблазняя человека поступать против справедливости и совести, мы сделаем людей лучше. Если обмануть невозможно, то и совершать сальто-мортале с собственной совестью не приходится. Это касается и автоматического сбора налогов с финансовых транзакций, а не с индивидов, и прочие автоматизированные системы, не требующие от граждан проявления сознательности и честности. Что же касается уголовной сферы, необходимо вывести подавляющее число преступлений, уж во всяком случае имущественных, из уголовной сферы в административную. За финансовый вред нужно стараться взимать финансовую компенсацию, а не сажать человека в тюрьму. Что же касается серьезных преступлений, необходимо направлять усилия на предотвращение совершения подобного в будущем, на эффективную компенсацию жертвам, а не на наказание виновного. Если обвиняемый с высокой степенью вероятности может причинить вред в будущем, необходимо оградить от него общество, однако с минимальным поражением его в правах и ограничением его свободы, насколько это возможно. Тогда цена судебной ошибки не будет более так высока, а понятие «справедливое наказание» должно отойти в прошлое.